Но доказательств этому не было. Мы еще раз перекатились в воде и налетели на что-то твердое, так что у меня вышибло весь воздух из легких. Львиная клетка. Чужак заталкивал, запихивал меня в открытую дверь. Я молотил руками и ногами, и вдруг, крутясь в белой пене и водовороте брызг, сообразил. Господи, да я же в клетке. Внутри. Все кончается тем, с чего начиналось. На рассвете приедет Крамли и увидит в клетке меня. Я буду манить его из-за прутьев решетки. Господи. Легкие жгло, как огнем. Я пытался изловчиться и вырваться. Хотел на последнем вздохе оглушить его криком. Хотел, и вдруг борьба кончилась. Руки чужака разжались. «Что это?» – всполошился я. «Почему?» Он почти совсем отпустил меня. Я попробовал оттолкнуть его, но словно уперся в чучело, во что-то потерявшее способность двигаться, будто я ворочил труп, сбежавший из могилы, а теперь пожелавший вернуться назад. «Он сдался», – подумал я. «Он знает, что должен стать последним в списке, знает, что не может убить меня. Я не гожусь в его жертвы». Видимо, он и впрямь принял решение. Поддерживая чужака, я видел его лицо, бледное лицо призрака, видел, как он содрогается, отпуская меня на волю. Наконец-то я мог ринуться вверх, на воздух, к ночи, к жизни. Сквозь темную воду я различил ужас, застывший у него в глазах, когда он открыл рот, сжал ноздри и выдохнул струю жутко светящегося воздуха, потом втянул в легкие темную воду и пошел ко дну. Конченый человек, решивший покончить с самим собой. Когда я почти вслепую, отчаянно гребя, подплыл к выходу из клетки, он плавал в ней, как окоченевшая марионетка, а я вырвался из-за решеток и рванулся вверх, отчаянно моля: «Хочу жить вечно, хочу увидеть туман, хочу найти Пек, где бы она ни была, в нашем треклятом опасном мире». Я выплыл на поверхность в туман, который превратился в накрапывающий дождь. Голова у меня раскалывалась от боли, и я издал громкий вопль. Вопль радости, что спасся, и вопль скорби. Казалось, зазвучал скорбный голос всех тех, кто погиб в этот последний месяц и так не хотел погибать. Я захлебнулся, меня вырвало, я чуть снова не погрузился с головой. Но все же дотащился до берега, выкарабкался из воды и сел ждать возле канала.